Глава 19. Мика растерянно посмотрела на Лешу, но тот отвел взгляд, словно говорить об этом было ему неудобно. «В смысле?» — он на меня поспорил. «Ну, как обычно на девчонок спорит. Ну, точно как и что там было, я не знаю. Это все не при мне случилось». «И когда он поспорил?» Не своим каким-то глухим и бесцветным голосом спросила Мика. «Вчера, перед соревнованиями. Ну, или пока они еще в старт шли. Честно, будь это при мне, я бы такого не допустил. Но мы как раз с тобой в то время были...» «Так откуда же ты знаешь, раз тебя с ними не было?» Вырвалось у Мики. «Зачем она так с ним? Уж Леша бы точно придумывать такое не стал». «После соревнований кто-то из пацанов, кажется, Жоржик, сказал, что типа оригинальные у Онегина методы добиваться цели. Ну, это о том, что он в тебя мечом попал. Ну, может, не именно этими словами, но смысл такой. Пацаны стали на эту тему стебаться. Я спросил, о чем они. Ну, они и просветили насчет спора. Ну, кто-то про тебя сказал, что ты не такая, как все, что к тебе подкатить нереально. А Женька сказал, пф, да запросто». Леша запнулся, помолчал, будто колебался. Затем, густо краснея и спотыкаясь на каждом слове, все же договорил. «Еще сказал, что ты такая же, как все, и тоже, ну, типа, с ним переспишь. Вот». От горечи и унижения щеки полыхали, а горло перехватило, словно удавкой. Какой же он подонок! И на что он спорил? С кем? Сглотнув, еле слышно произнесла Мика. Она и сама не знала, зачем все это выспрашивала. Для чего ей эти унизительные подробности? Какая, собственно, разница? В груди образовался ком, едкий тяжелый сгусток. Медленно и неотвратимо он разрастался, пульсировал, давил, затрудняя дыхание и причиняя физическую боль. «Да ни с кем конкретно, с нашими пацанами. А на что поспорил, этого я не знаю, не спрашивал». С минуту она все еще сидела, внешне бесстрастная, но уже чувствовала, как внутри зреет истерика. Колотится, бьется, пытается прорваться наружу. Какой же он подлец, какой лицемер. И самое обидное, что он ведь и в самом деле сумел ее увлечь. Причем так легко и быстро. Ему даже напрягаться особо не пришлось. Пока она вздыхала о нем и грезила, он самодовольно посмеивался над ней. «Дура! Тысячу раз дура! Как же стыдно! Как больно!» Внутри будто что-то надломилось, треснуло, и вот уже вся выдержка рассыпалась в крошево. Лицо исказилось, подбородок безвольно задрожал, слезы навернулись на глаза. Леша тут же подскочил к ней, присел рядом на корточки, взял за руку, что-то приговаривая. Но она не слышала слов. Она захлебывалась слезами, подбирая их рукавом, но они тут же набегали снова. Крупные, соленые и такие унизительные. Боже, как стыдно, что Леша видит ее такой. А Леша терпеливо ждал, когда она успокоится. Когда всхлипы стали реже, подал воды. «Извини, что я тут так расквасилась», — заикаясь, произнесла Мика. Послушно приняла стакан, отпила глоток, но руки еще дрожали, а зубы постукивали о край. «Это ты извини. Жестоко было так на тебя все вываливать, но если бы ты узнала позже, было бы ведь еще хуже». Мика удивленно воззрилась на него. «Тебе не за что извиняться. Наоборот, спасибо, что сказал, что предупредил». Ее передернуло от одной мысли, что она могла стать очередным трофеем этого подонка Колесникова. А так бы и было, если б Леша не рассказал заранее про спор. Про постель он загнул, конечно, ни за что бы она с ним спать не стала. Но вот влюбленной дурой точно себя выставила бы. Одно лишь то, что они обсуждали ее в таком ключе, делали ставки, словно она не живой человек, а объект или вещь, уже оскорбляла и ранила. Но еще хуже делалось. Стоило ей представить, как завтра-послезавтра, и еще неизвестно сколько времени, она бы в счастливом неведении улыбалась этому подонку, позволяла бы себя обнимать, касаться, может, даже целовать, бегала бы к нему на свидание. Его слова принимала бы за чистую монету, тогда как все наблюдали бы все это со стороны, обсуждали за глаза, смеялись над ней, смаковали ее позор. Такая тошнота накатывала и всю буквально корежила изнутри. Как же это подло, как жестоко. Ну за что он так с ней? Что она ему плохого сделала? Слезы высохли. И хотя веки еще жгло, а внутри по-прежнему было больно и гадко, словно там разлилась едкая горечь, внешне она будто окаменела. «Мне так жаль, убил бы его», — пробормотал Леша. «Так ты поэтому на него вчера злился?» «Угу», — кивнул он. «Но ты все равно не принимай близко к сердцу. Дело же не в тебе. Просто он вот такой. Сама посуди. Сначала Веру бросил, потом Соньку. Так это же, кстати, не первый у него спор. Еще 2 года назад наши пацаны как-то забились, что сумеют развести какую-нибудь левую девчонку из сети на селфи топлес. Он, правда, сначала отказывался участвовать. И я тоже отказался. Поспешно уточнил Леша. Мне такие глупости ни к чему. А он почему не стал, не знаю. Фыркнул, типа детский сад. Но когда ни у кого из наших не получилось, их, короче, девчонки послали лесом, тогда он решил показать мастер-класс. Написал одной наобум. Той, которую до этого Жоржик пытался окучить. А она, беднягу, жестко обложила и отправила в ЧС. Ну, а Онегин с ней где-то полдня переписывался. А потом перед физрой достал телефон и сказал пацанам. «Учитесь, девочки». Ну, и показал, что она ему прислала такие селфи. «Какой кошмар! Фу!» «Ну, правда, ума у него хватило никому эту фотку потом не пересылать и не сливать, хотя Жоржик и кто-то еще из наших прямо просили, умоляли». И той девчонке написал, чтобы больше так никогда не делала. Но все равно, видишь, какой он. Никто ему не нужен. Ему нужны только победы, чтобы тешить это свое эго. И чем красивее девчонка, чем неприступнее, тем круче победа. А ты такая... Леша запнулся и вновь залился краской. И, смутившись, повторил. Ты только не принимай близко к сердцу. Просто забей на него. Так и сделаю. Вымученно улыбнулась Мика. Да, теперь она уже полностью взяла себя в руки. Мало ли что было бы, уговаривала себя Мика. Главное, ничего такого не произошло, не успела. Значит, не стоит и убиваться. Из-за этого подонка уж точно не стоит. Никто ее не унизит и не опозорит, если она сама этого не позволит, а она не позволит. Спасибо, Леша. Однако что-то ее все-таки зацепило в его словах. Она нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Давай еще чайку, а?» предложил Леша. Она бездумно кивнула, даже не уловив смысла его слов. Пока он возился с чайником, она перебирала в уме их разговор. И вспомнила. «Леш, а если бы я тебе не сказала про свидание, ты бы мне что, не рассказал про этот спор? Ты же не собирался, даже не намекал. У тебя и настроение было такое хорошее». Леша смутился на мгновение, пробормотал. «Ну, почему? Я просто... Нет, рассказал бы, конечно». «И вначале ты сказал, что не должен мне об этом говорить. Почему?» Леша шумно выдохнул, отставил заварник в сторону, снова присел рядом. «Ну, я не хотел тебе говорить, да. Не хотел расстраивать, ну и треплом прослыть тоже не хотелось бы, конечно. Но это как бы не принято у нас, у пацанов, сливать друг друга. Это как бы зашквар считается». Леша заметно тяготился собственных слов и все же продолжал. «Ну, не думай. Я не собирался пустить все на самотек. Я просто хотел сначала сам с Женькой поговорить. Хотел заставить его отказаться от спора». «Как бы ты его заставил?» — с горечью усмехнулась Мика. «Не очень-то он похож на того, кого можно заставить». «Да я бы просто предупредил его, что все тебе расскажу, если он не отступится. И он бы отступился, точно тебе говорю. Он бы тогда сказал пацанам, что передумал или еще что-нибудь сочинил, не знаю». Для него это не проблема. В смысле, он вообще не заморачивается, как другие. Захотел и слился, забил на все и пофиг ему. Кто что скажет. Звезда же типа, звезде все можно. Зато реальный проигрыш в таких вещах, это прям вообще для него катастрофа. Жесткий удар по самолюбию. Нокаут. Поэтому, если б я его предупредил, что скажу тебе про спор, он бы, конечно же, предпочел слиться. Типа, расхотел говорить, чем получить твой отказ и проиграть. Мика невесело хмыкнула. «Мик, слушай, не говори ему только, пожалуйста, что я тебе все выложил, ладно? Понимаешь, если бы я его предупредил, что расскажу, это было бы нормально. Это было бы по-людски. А так, ну, как бы не очень. На него мне пофиг, но пацаны тоже этого не поймут». «Не переживай, Леш, ничего я ему не скажу». Мика поднялась из-за стола. «Никому не скажу. Но только и ты ему ничего не говори». И уже тише, совсем не слышно, добавила. «Будет ему завтра. Нокаут».